богатство и численность человечества на самом деле имели тенденцию к увеличению более или менее параллельно вплоть до XIX века. Затем в отдельных системах хозяйствования начался намного опережающий другие страны рост накопления капитала. Еще в начале XX века шло полным ходом накопление капитала, к сожалению, пережившее досадные откаты из-за двух мировых войн и массовых выступлений населения, вызванных пресловутой депрессией 1930-х годов, и еще предстояло возобновить после 1945 года. Процесс накопления капитала с тех пор не прекращался, несмотря на серьезные препятствия и кричащие контрасты между противоположными системами хозяйствования. При всех громадных диспропорциях и провалах в ряде стран экономический рост приобрел гораздо большие масштабы, чем когда-либо раньше. Отдельные показатели в приведенной выше таблице следует толковать осмотрительно, ведь они склонны к стремительному изменению, зато дают правдивое представление о пути, ведущем к обогащению на протяжении столетия. Как бы то ни было, но известная часть человечества все еще остается удручающе нищей. Даже с учетом недавних экономических рывков вперед, Китай и Индия с точки зрения среднего дохода на душу населения остаются странами бедными. Но к беднейшим странам причисляют те, что подверглись разорению войной или эпидемическими заболеваниями, усугубившими изначальное бедственное их положение. В Бурунди в 2010 году ВВП на душу населения оценивался в 192 доллара США, а в Афганистане в 362 доллара. Причина того, что основные державы воздерживаются от военного противостояния друг с другом на протяжении столь длительного периода времени, несколько проясняется, если заглавенствующий в мире людей фактор принять накопление капитала. После 1945 года не назвать нескольких лет, когда не возникали бы неоднократные кровавые, мелкие или начальные вооруженные конфликты, в ходе которых ежедневно гибли мужчины и женщины, и число жертв войсковых операций или их последствий составляют сотни тысяч человек. Власти великих держав организовали множество вооруженных стычек, наускивая соперников друг на друга и держась в тени, но все-таки от такого масштабного уничтожения человеческого и экономического капитала, как во время двух мировых войн, удержаться пока удается. Сдерживающим или поощряющим экономическую активность во многих странах фактором служит, как правило, соперничество великих держав на мировой арене, часто вызывающее обострение напряженности между ними. Этот фактор обеспечил множество технических прорывов, а также потребовал крупных капиталовложений и трансфертов по политическим мотивам. Некоторые из них славно послужили увеличению реального изобилия. Первые такие трансферты применялись в конце 1940-х годов, когда американцы своей помощью обеспечили восстановление послевоенной Западной Европы. Для успешного решения поставленной задачи было не обойтись без американской, образно говоря, динамомашины, подающей энергию для возрождения тех же европейцев, как это случилось уже после 1918 года. Это стало возможным благодаря неимоверному подъему американской экономики в военное время, когда эту экономику удалось наконец-то избавить от довоенного застоя, наряду с недоступностью американской территории для физического воздействия со стороны противника. Объяснение причин применения американской экономической мощи в качестве содействия европейцам следует искать в преобладающих тогда обстоятельствах, важное место среди которых занимала холодная война. Поведение властей Америки определялось послевоенной напряженностью на международной арене. Многие государственные деятели и предприниматели США продемонстрировали большие творческие способности в использовании открывшихся перед ними возможностей. На протяжении длительного времени не существовало альтернативного источника заемного капитала в таком масштабе. И, наконец, большим подспорьем послужило то, что деятели различных стран уже перед концом войны позаботились об учреждении дееспособных ведомств для регулирования мировой экономики ради того, чтобы предотвратить любой возврат к практической фатальной экономической анархии 1930-х годов. Преобразование конфигурации экономической жизни мира таким образом начинается еще до 1945 года, то есть в военное время создаются Международный валютный фонд, Всемирный банк и принимается Генеральное соглашение по тарифам и торговле, ГАТТ. Экономическая стабильность, обеспеченная США в некоммунистическом мире после 1945 года, дала два десятилетия роста объема мировой торговли на уровне около 7% в год в реальном исчислении, даже при том, что с окончанием Холодной войны объем международной торговли вернулся к уровням, существовавшим до 1914 года. Между 1945 и 1980 годами средний уровень тарифов на промышленные товары упал с 40 до 5%, и объем мировой торговли увеличился в 5 с лишним раз. На протяжении еще более долгого срока ученые и инженеры вносили свой вклад в экономический рост больше неформальными, подчас даже едва заметными способами. Продолжавшееся внедрение в практику научных знаний через технику, а также совершенствование и рационализацию технологических процессов и систем с целью повышения эффективности труда играли важную роль еще до 1939 года, с еще большей ролью, как в хорошей драме, они выступили на передний план и начали оказывать решающее воздействие после 1945 года. Общепризнанной считается их значимость в развитии сельского хозяйства, где улучшение началось задолго до того, как индустриализацию признали самостоятельным явлением. На протяжении тысячелетий земледельцы по чуть-чуть прибавляли свои доходы практически полностью с помощью древних методов, прежде всего расчистки и освоения целинных земель. До сих пор остается множество участков земли, которые при надлежащих вложениях труда можно приспособить под выращивание зерновых культур. И за последние 25 лет много было сделано, чтобы такую землю пустить в оборот даже в столь перенаселенной стране, как Индия. Однако объяснение тому, почему объем мирового сельскохозяйственного производства в последнее время вырос настолько радикально, никто дать не может. Коренное объяснение этому находится в продолжении и ускорении аграрной революции, начавшейся на заре современной Европы и просматривающейся как минимум с 17-го столетия. 250 лет спустя ее процесс значительно ускорился благодаря, по большому счету, прикладной науке. Задолго до 1939 года пшеницу удалось успешно выращивать на землях, на которых по климатическим причинам делать этого не удавалось. Специалисты в области генетики зерновых растений вывели новые сорта злаков, что считается одним из первых в 20 веке научных вкладов в сельское хозяйство в масштабе, далеко выходящем за пределы эмпирического, так сказать, совершенствования предыдущих времен. Спустя относительно продолжительное время генетическое изменение зерновых сортов стало вызывать недоброжелательную критику. Еще большие вклады в мировые поставки продовольствия к тому времени осуществили регионы, где уже выращивали зерно с использованием усовершенствованных химических удобрений, первое из которых в промышленном масштабе появилось в XIX веке. В странах с передовым сельским хозяйством получила широкое распространение невиданная смена пропорций содержания азота в почве, ставшая основой повышенных урожаев. Затраты на них включают огромные расходы на потребленную электроэнергию, однако опасения по поводу экологических последствий стали появляться в 1960-х годах. К тому времени, наряду с более плодородными удобрениями, стали применять еще и действенные гербициды с инсектицидами. В это же время в развитых странах неимоверно выросло использование в сельском хозяйстве машинного оборудования. В 1939 году наиболее механизированное сельское хозяйство в мире в расчете одной лошадиной силы на обработанный акр принадлежало Англии. Тогда, тем не менее, английские фермеры все еще выполняли львиную долю своей работы с помощью лошадей, тогда как уборочные комбайны, уже известные в США, на полях Англии встречались редко. Но механизации подвергались не одни только полевые работы. С приходом электричества внедрялось машинное доение коров, принудительная сушка зерна, молотьба, обогрев помещений для зимовки скота. В наше время облегчение труда человека на селе доверяется компьютеру и средствам автоматизации технологических процессов. Сельскохозяйственные трудовые ресурсы в развитых странах мира продолжают сокращаться, а отдача с акровозделываемой земли растет, причем новый прирост урожайности обещают растения, подвергшиеся так называемой генетической модификации. При всем этом, как ни парадоксально, сегодня в мире натуральным хозяйством на селе занимается больше людей, чем было в 1900 году. Просто потому, что народу стало больше. Правда, доля обрабатываемой ими земли и выращиваемых зерновых культур в стоимостном выражении сократилась. Около половины продовольствия в мире поставляют 2% фермеров, живущих в развитых странах. Крестьянство в Европе стремительно исчезает, как оно исчезло в Великобритании 200 лет назад. Но такие изменения распространяются неравномерно. Россия традиционно считалась одной из великих стран с мощной аграрной системой хозяйствования, но в 1947 году ее народ подвергся суровому испытанию голодом. Локальные рецидивы нехватки продовольствия до сих пор угрожают народам стран, отличающихся большим и стремительно растущим народонаселением, где нормальным явлением считается натуральное сельское хозяйство, а его отдача остается низкой. Накануне Первой мировой войны урожайность пшеницы на британских полях в расчете на акр уже в 2 с лишним раза превышала ее урожайность в Индии. К 1968 году разрыв достиг 5-кратного размера. За тот же период времени американцы подняли урожайность риса с 4,25 почти до 12 тонн на акр, тогда как в Бирме, когда-то считавшейся рисовой кладовой Азии, она увеличилась всего лишь с 3,8 до 4,2 тонны. В 1968 году один земледелец в Египте обеспечивал продовольствием чуть больше одной семьи. Зато в Новой Зеландии один работник фермы мог прокормить 40 человек, и пусть даже к началу 21 века отставание в урожайности в ряде стран так называемого развивающегося мира несколько сократилось, в подавляющем большинстве африканских и некоторых южноазиатских регионов сохраняются отчаянно низкие аграрные показатели. Передовые в остальных сферах экономики страны отличаются и величайшей сельскохозяйственной производительностью. Находящиеся в нужде страны лишены возможности производить зерновые культуры дешевле, чем в передовых промышленных государствах. Одно время наблюдался парадокс. Русские, индийцы и китайцы, выращивавшие большое количество хлебного зерна и риса, закупали американскую и канадскую пшеницу. Различия между развитыми и отсталыми странами за десятилетия расширились неимоверно. Примерно половина человечества в наши дни потребляет около 6 из 7 частей материальных благ, произведенных в мире. На вторую половину приходится все остальное. Самым экстравагантным потребителем, безусловно, остается народ Соединенных Штатов Америки, ушедший далеко вперед от народов остальных стран планеты. В 1970 году 5 или около того американцев из сотни остальных жителей планеты потребляли около 40 из 100 баррелей нефти, добывающихся в мире ежегодно. В год на американца приходилось около четверти тонны бумажных изделий. Соответствующий показатель для Китая не доходил до 10 килограммов. Потребление электроэнергии в Китае на все цели без исключения в год в то время приравнивалось, как утверждают, к расходу электричества американцами на свои кондиционеры. Объем выработки электроэнергии представляется одним из нагляднейших показателей для проведения сравнения, так как относительно мало электроэнергии продается за рубеж, и львиная ее доля потребляется на территории страны, где она произведена. В конце 1980 года в США объем выработки электроэнергии без малого в 40 раз превышал количество электроэнергии на душу населения в Индии и в 23 раза в Китае. А вот Швейцария отставала от США всего лишь на 30%. Разница между богатыми и бедными странами во всех уголках все больше бросается в глаза как раз после 1945 года. И дело даже не в том, что бедные стали еще беднее, а в том, что богатые непомерно разбогатели. Совсем редкие исключения можно обнаружить в относительно богатых, по стандартам мировой бедноты, экономиках СССР и Восточной Европы, где само руководство государств и выверты административно-командной системы тормозили рост и даже сводили его на нет. За этими исключениями даже захватывающее дух увеличение производства, в некоторых азиатских странах, например, сельскохозяйственное производство между 1952 и 1970 годами увеличилось больше, причем намного, чем в Северной Америке, совсем редко служило улучшению положения бедных стран относительно стран богатых из-за неравенства и увеличения народонаселения. Богатые страны в любом случае начали с более высокого уровня развития. При том, что их положение друг относительно друга могло измениться, страны с высочайшим уровнем жизни в 1950 году все еще, по большому счету, располагают им сегодня. А ведь к ним присоединилось несколько богатых восточноазиатских стран. Речь идет о ведущих индустриальных странах. Их экономические показатели на душу населения сегодня выглядят самыми щедрыми, а пример побуждает народы бедных стран искать собственное спасение в экономическом росте, который слишком часто толкуется примитивно как индустриализация. Следует признать, что ведущие промышленные державы сегодня не очень-то напоминают своих предшественников из XIX века. Прежние предприятия тяжелой и обрабатывающей промышленности, долгое время остававшиеся хребтом экономической мощи, больше не могут служить простыми и достаточными категориями благосостояния такой державы. Некогда основные отрасли промышленности в ведущих странах утратили свою былую роль. Из трех крупнейших металлургических держав 1900 года первые две, Соединенные Штаты Америки и Германия, 80 лет спустя все еще оставались среди 5 ведущих мировых производителей металла, но находились на 3-м и 5-м местах соответственно. Соединенное Королевство, третья держава в 1900 году, в той же самой мировой шкале стоит на 10-м месте, совсем рядом с Испанией, Румынией и Бразилией. В наши дни в Польше варят больше стали, чем в Соединенных Штатах Америки столетия назад. К тому же новейшие отрасли промышленности подчас надежнее приживаются в развивающихся странах, где обнаруживаются условия для их более быстрого развития, чем в странах со зрелой экономикой. Таким образом, народ Тайваня к 2010 году заработал для своей страны ВВП на душу населения почти в 14 раз превышающий ВВП на ту же душу в Индии, а в это время в Южной Корее он был больше в 15 раз. Экономический рост в 20 веке часто наблюдался в новых секторах. Их примерами служит изготовление электроники и пластмассы, то есть товаров, едва ли существовавших даже в 1945 году. Не стоит забывать и о новых энергоносителях. Уголь в XIX веке заменил водяной поток и дрова в качестве основного источника энергии для промышленных предприятий, но задолго до 1939 года наряду с ним нашли такое же применение гидроэлектроэнергия, нефть и природный газ. Совсем недавно к ним добавили энергию, выделяющуюся в результате ядерной реакции. Промышленный рост послужил повышению стандартов жизни населения, так как затраты на электроэнергию пошли вниз, а с ними и транспортные издержки. Громадное значение придается одной конкретной новации. В 1885 году люди изготовили первое транспортное средство, приводимое в движение за счет мотора внутреннего сгорания топлива. В этом моторе энергия, полученная от сжигания топливной смеси, использовалась для приведения в движение поршня в его цилиндре, вместо того, чтобы передаваться ему через пар, произведенный в котле с подогревом внешним пламенем. 9 лет спустя пришла очередь четырехколесного хитроумного изобретения, изготовленного в мастерской французской компании «Панар», в котором можно разглядеть далекого предка современного автомобиля. Господство в выпуске автомобилей на протяжении следующего десятилетия или около того принадлежало Франции и Германии. И эти автомобили оставались забавой богатых чудаков. Так выглядит предыстория автомобиля. Автомобильная история началась в 1907 году, когда американец Генри Форд наладил поточную линию для сборки своего знаменитого авто под маркой «Модель Т». Цену для этого предназначавшегося массовому потребителю товара назначили относительно низкую. К 1915 году с конвейера Форда ежегодно сходил миллион автомобилей, и к 1926 году модель Т стоила меньше $300 США. Новому товару сопутствовал огромный коммерческий успех. И социально-экономической революции тоже. Генри Форд изменил сам наш мир, предоставив распоряжение народных масс нечто прежде считавшееся роскошью и обеспечив им мобильность, недоступную даже миллионеру 50 лет назад, он сыграл такую же значительную роль, как внедрение железнодорожного транспорта. Такому удобству в передвижении суждено было распространиться на весь мир и тоже с огромными последствиями. Одним из результатов стало появление автомобильной промышленности глобального масштаба, и эта промышленность подчас занимала господствующее положение среди промышленных секторов того или иного государства, в конечном счете обеспечивала крупномасштабную международную интеграцию. В 1980-х годах 8 крупных производителей выпускали 3 из 4 автомобилей во всем мире. Автомобилестроение, к тому же, стимулировало огромные инвестиции в прочие секторы экономики. Считанные годы назад половина роботов, используемых в мировой промышленности, стояла на конвейерах автомобильных заводов по сварке кузовов, а еще четверть на их покраске. На протяжении того же самого периода времени автомобильное производство мощно стимулировало спрос на нефть. Огромное количество народу пришлось занять в сфере поставок топлива и прочих услуг, без которых владельцам автомобилей было не обойтись. Капиталовложение в дорожное строительство превратилось в главную заботу правительств, как это было во времена Римской империи. Форду, как и многим другим великим революционерам, пришлось самому пускать в дело изобретения других людей. В процессе своей деятельности он к тому же внес изменения в оборудование рабочего места. Следуя его примеру, производители потребительских товаров внедрили конвейерное изготовление на своих предприятиях. На конвейерных производствах Форда кузов автомобиля постепенно перемещался от одного рабочего к следующему, каждый из которых выполнял требующую минимальной затраты строго отведенного времени простейшую операцию, которой он, или позже она, владел в совершенстве. В скором времени обнаружились психологические последствия такой технологии для работников конвейера. Но Форд сам увидел, что такая монотонная работа может свести с ума, и платил за нее большие деньги. Тем самым он облегчал своим рабочим покупку его автомобилей. Этот великий человек тем самым сделал еще один вклад в прочие фундаментальные социальные изменения неоценимого общекультурного значения. Он осуществил подпитку экономического процветания через увеличение покупательной способности населения и одновременно повышение его спроса на товары. Некоторые сборочные конвейеры в наше время оснащаются исключительно роботами. Величайшее техническое нововведение, сказавшееся на ведущих индустриальных сообществах после 1945 года, внедрено в огромной сфере, получившей по-настоящему всеобъемлющее название «индустрия информационных технологий», которая представляет собой сложную науку по разработке, созданию и применению электронно-вычислительных машин, предназначенных для обработки всевозможной информации.